Глава 1. Окраина Российской империи. Господин Мацумото, известный в узком кругу соотечественников как «Солнечный карп», пребывал в скверном настроении. Закрывшись от всего мира в небольшом обставленном по-европейски кабинете собственной гостиницы, он приказал никого к себе не впускать. Исключение сделал лишь для верного Мо, маньчжурского полукровки и, разумеется, господина старшего помощника. Как же старшего? Недавно прошедший инициацию молокосос по имени Рю являлся самым младшим отпрыском главы могущественного клана Танака-гуми, вечной преданности которому поклялся Мацумото. Это случилось более 40 лет назад. Тогда он и мечтать не смел, что однажды станет сятеем. Буквальный перевод — младший брат, руководитель относительно самостоятельной банды якудза, организационно входящий в большой клан. И тем более не думал, что судьба занесет его так далеко от родины, в русский город Хабаровск. Рю Танака приехал вчера вечером. Свалился, как снег на голову, без предупреждения, без эскорта, но с документом, подтверждающим его полномочия, вшитым за подкладку дорожной куртки. Их беседа состоялась в этом же кабинете. «Прочтите это, уважаемый солнечный карп», — мягко попросил юноша после церемонии официального знакомства и предъявления золотого даймона, символа принадлежности к верхушке клана. Расшифровав тайнопись с помощью кода Танака-гуми, доступного только якудза высокого ранга, господин Мацумото опустился на колени перед молодым господином и коснулся лбом сложенных на полу ладоней. Последний раз подобный поклон он совершал в далеком 1897 году, когда лично выезжал из Хабаровска на Окинаву и отчитывался за неудачи на русской земле. На память об этой аудиенции Оябун, глава семьи, Яри Танака, оставил себе две фаланги безымянного пальца преамурского сятея. За последующие 15 лет Мацумото не дал ему повода для недовольства. «Встаньте, уважаемый солнечный карп», — негромко произнес молодой человек. «Наша родина далеко, и некоторые обычаи, пока вы отсутствовали, слегка изменились. Я прибыл сюда всего лишь для обучения семейному ремеслу. И рассчитываю в вашем лице найти не только доброго наставника, но и старшего друга». «Разумеется, господин Танака», — сказал старый якудза, поднимаясь на ноги. — Я все понял. Они несколько секунд молча оценивали друг друга, сохраняя на лицах вежливые полуулыбки. Рю оказался почти на ладонь выше господина Мацумото, довольно рослого по меркам японцев, но не так широк в кости. Нервные длинные пальцы его холеных рук, перебирающие молитвенные четки, по-видимому, в жизни не поднимали ничего тяжелее. Тонкая полоска темных усиков над яркими, не по-мужски пухлыми губами казалась лишней деталью на этом гладком молодом лице, обрамленном спадающими на плечи волосами. — Он может в театре кабуки без грима играть девушку, — подумал господин Мацумото с первых же минут, проникаясь к гостю неприязнью. Но не только его изнеженный внешний вид смутил и вызвал недовольство иссеченного боевыми шрамами сятея. Появление законного наследника клана Танака означало, что солнечный карп ровно столько времени останется во главе налаженного с огромным трудом дела, сколько потребуется прибывшему с островов юноши, чтобы освоиться в Хабаровске. «Не беспокойтесь, сятей, я пробуду у вас недолго», словно угадав чувство, бурлящее в душе Мацумото, сказал Рю Танака. «На родине очередная распря, возможно, вскоре прольется много крови. Люди Токугава Кай предъявили свои права на две южные провинции, находившиеся под нашим контролем более 100 лет. Так что отец посчитал необходимым спрятать меня на время здесь. Я пытался возразить, но вы же знаете, Оябуна». Слова младшего наследника древнего клана еще больше укрепили зарождающееся чувство антипатии к нему. У солнечного карпа... «Не мужчина, позор семьи, трусливая свинья», — решил он, и, чтобы скрыть выражение глаз, склонился в глубоком поклоне. — Как будет угодно господину Танака. Все, что есть у меня, в вашем полном распоряжении. Если бы он быстро поднял голову и посмотрел вверх, может быть, успел бы заметить жесткое и хищное выражение, скользнувшее на секунду по лицу молодого гостя. Танака рассматривал потный голый затылок, покрытый коричневыми пигментными пятнами, и, казалось, прикидывал, куда вогнать стилет, скрытый до поры в рукаве. «Спасибо, уважаемый солнечный карп. Когда я воссоединюсь с семьей, не забуду отметить вашу похвальную преданность. Но будет лучше, если я вернусь домой не избалованным и праздным гулякой, а опытным в делах помощником. Прошу вас не наказывать меня снисхождением. Вы должны научить меня всему, что должен знать якудза». «Это честь для меня», — ответил господин Мацумото. Он почти поверил, что этот молокосос не представляет для него опасности, почти поддался убаюкивающим, кратчевым ноткам его голоса и наивному взгляду светло-карих глаз. Тем более, что слухи о стычках между старыми кланами уже просочились в Хабаровск и имели реальную основу. Но что-то неявное на уровне инстинкта заставило господина Мацумото насторожиться. Среди наследников свирепого Яри Танака, прозванного Итибан Ярино Камё. Первое копье — почетное звание, присваиваемое воину, первым бросившемуся с копьем на врага. Просто не могло быть таких слащавых манерных мальчиков. Очень уж походил нежданный гость на тех молодых людей, что переодеваются в женское кимоно и ценятся дороже иной гейши. А значит, он совсем не тот, за кого себя выдает. Во всех смыслах. Или он не Танака, и тогда мой долг поскорее выяснить это и доложить хозяину о самозванце. Или он Танака, но тогда он очень опасен, несмотря на молодость, и причина его появления здесь совсем другая. Чуть не провел меня, старого дурака. С проверкой Сиатэй решил не затягивать, и в тот же вечер, едва устроив гостя в скромных, по его просьбе, апартаментах, поспешил дать соответствующие инструкции пронырливому Мо. Этот, напоминающий облезлого хорька маньчжур, прибился к гостинице «Пруд солнечных карпов» около 10 лет назад и вскоре стал для Мацумото буквально незаменим. Про себя он рассказывал разные небылицы, например, что отец его — потомок знаменитого хана Хубилая, а мать — из рода северных ванов. Он клятвенно заверял, что потерял огромное состояние во время последнего ихатуанского восстания и что во всей Манчжурии не найти человека более сведущего в наркотиках и одурманивающих средствах. За исключением солнечного карпа он врал всем, брал вдохновенно и постоянно, из-за чего никто не мог понять, когда же он говорит правду. Но постепенно, услуга там, вовремя поданный совет здесь, он занял место ближайшего подручного при престарелом Сятее. Ему поручались самые грязные и дурно пахнущие делишки, и он брался за них тем охотнее, чем омерзительней они были. В китайской слободке его ненавидели особой лютой ненавистью и, сплевывая вслед, называли японской подстилкой. Мо в долгу не оставался. Его походы за данью в сопровождении пятерки вооруженных ножами и палками головорезов Борёку редко обходились без ненужной крови. Помимо разбирательств с должниками и решения других деликатных проблем, он заведовал всем опиумным и гашишным оборотом, а также отвечал за конопляные и маковые плантации, разбросанные по территории Преамурья. То есть он выполнял работу, за которую с неохотой брались якудза-ветераны, составлявшие костяк небольшой группировки солнечного карпа. Неудивительно, что именно этому человеку он поручил наблюдение за молодым господином Танака для его же безопасности, но незаметно, чтобы не задеть честь лишней опекой. Узнай про это пятеро вакасю молодых, которые только по званию являлись юнцами, а на самом деле родились еще до реформ Мэйдзи, и верность клану Танака-гуми могла толкнуть их на открытое неповиновение. Они и так проявляли недовольство слишком вольным обращением начальника со старыми традициями. Все эти европейские костюмы, русские самовары и турецкие ковры до добра не доведут. Но особенно раздражало ветеранов возвышение полукровки, которого даже китайцы не признавали за человека. Солнечный Карп догадывался, что появление молодого Танака его земляки восприняли как конец карьеры своего сятея. «Сколько хлопот принесло появление одного единственного мальчишки!» — сокрушался он, поглядывая на громоздкие напольные часы. Затем его взгляд привычно скользнул к массивному стеклянному бару в углу, но Мацумото пересилил себя и заставил в очередной раз вернуться к сверке составленного ранее отчета. Встретить подчиненного запахом саке в неурочное время значит потерять лицо. «Ну где же этот гнусный полукровка?» Минутная стрелка на часах двигалась с раздражающей неспешностью. Наконец, в толстую кедровую дверь чуть слышно поскреблись, и в кабинет скользнулась сутулая, припадающая на одну ногу тень. «Позвольте войти, Мацумото-сан». «Проходимо», — нетерпеливо махнул рукой Якудза. «Ну?» Подручный торопливо подошел ближе и застыл в двух шагах от кресла хозяина. На его невозмутимом круглом безбровом лице с широким приплюснутым носом и скошенным подбородком застыло подобострастное выражение. Вначале солнечный Карп терпеть не мог этой вечной льстивой угодливости, но затем привык и даже жалел, что его вакасю не такие расторопные. — Ну, что у тебя? Предупреждаю. Мо, соврешь хоть слово, простишься не только с пальцем. — Я узнал много интересного, мой господин. Не стал тот испытывать терпение Якудза. «Молодой гость не любит сабу, наркотики, зато любит девочек. За ночь его посетили три лучших куни, одна из них русская. Мальчика к нему тоже посылали, выгнал». «И? У него нет эрадзуми», — выпалил Мо, ожидая немедленной похвалы, но хозяин почему-то поморщился и махнул рукой. «Продолжай, продолжай». — Да, похоже, что мальчишка истинный Танака, — размышлял Якудза, пока Манджур живописал ночные подвиги господина Рю. — Только наследники династии могут позволить себе услуги мастера Дзюте, создающего эрадзуми, видимые лишь в горячей воде. Интересно, жив ли еще Дзюте? И надо бы пригласить молодого гостя в баню. Там татуировки сразу проявятся. «Хватит про женщин!» — оборвал он Мо, как раз перешедшему к рассказу о русской девушке Любаше, позавчера доставленной в бордель из Владивостока. «И он просил пока никому ее не посылать. Сказал, что когда надоест, вернет в общее стойло». Мацумото сохранил на лице отрешенное выражение, но мысленно записал еще один минус в копилку молодого Танака. «Надо же, не успел появиться, а уже прибирает к рукам лучшее». Эту молоденькую, бойкую и умелую блондинку, рано узнавшую вкус гашиша и мужского пота, солнечный Карп как раз сегодня собирался попробовать сам. Теперь не будет. И не только потому, что Рю так захотел. «Что еще?» «Больше ничего, прошу меня простить, мой господин. Всего лишь один день прошел. Хотя нет, есть одна странность. Рю Танака осведомлена о наших делах гораздо лучше, чем можно было думать». «Говори». «Я как раз собирался», — заторопился Мо. «Это мне рассказала третья девушка. Вы ее знаете. Тан, кореянка. Маленькая, гибкая, как кошка, с большой твердой грудью. Я знаю, кто такая Тан. Продолжай». Господин Танака спрашивал у нее про всех местных купцов. Как показалось Тан, он всем уделил достаточное внимание, ни разу не перебив ее рассказ, но при упоминании нескольких ваших земляков попытался скрыть свою заинтересованность. Тан показалось, что эти имена ему уже известны. Женщины такие вещи чувствуют. Кто же эти купцы? А вот списки, Мацумото-сан. Манжур с вежливым поклоном протянул сложенный в четверо лист. «Знал, что спрошу», — удовлетворенно подумал Якудза. «Знал и заранее подготовился. Куда там моим в Акасю? Ого, какие странные люди интересуют гостя!» «Это все, мой господин. Больше мне нечего вам сообщить». Когда Мо получил двусмысленные, но вполне внятные указания о дальнейших направлениях слежки за Рю Танака, вышел из кабинета, главарь Якудза вновь открыл список и в этот раз не стал скрывать свои чувства. «Да, щенок приехал сюда не с пустой головой», — пробормотал он, подходя к бару и наливая саке в фарфоровую чашечку. «Но отчего ему интересен безобидный старик Хирото Сигемицу?» Решив поручить Мо слежку и за этим соотечественником, Сятей подумал, не иначе Сигемицу шпионит за мной в интересах клана. Нужно будет все пальцы ему переломаю, а правду вызнаю. Еще одна порция саке согрела гортань. Мысли побежали проворнее. «Да, старым антикваром надо заняться. И это опять придется поручить Мо. Не слишком ли много он знает про меня? Жаль, что заменить неким». А ведь всего 9 лет назад, когда Манжур, приволакивая правую ногу, явился в пруд солнечных карпов, его не хотели пускать на порог. Мо, несмотря на жуткую январскую пургу, был одет лишь в старую заношенную робу, заскорузлую от пота и задеревеневшую на морозе, поношенные войлочные валенки на босу ногу. — Куда прешь, макака? — рявкнул жуткого вида русский вышибала, мгновенно появившийся в вестибюле по сигналу портье. — Доложи Оябуну, что с ним хочет поговорить тот, кто знает про косого Чена все, — нагло заявил синий от холода Мо и попытался пробраться к украшенному итальянскими изразцами камину. — Что ты мелешь? Какой такой ябун? — вышибало соображал туго, да и работал в пруду солнечных карпов недавно. Только это его и спасло от наказания. Он как раз собирался воспользоваться толстой полированной палкой, не марать же руки, а всякую падаль. Но спокойный властный голос, немилосердно коверкая русские слова, произнес: «Если ты хотеть еще служить, ты должна знать такое слово». И вышибало огромный бородатый мужик как-то сразу сник, съежился и отступил в сторону. Он очень хорошо знал, что стало с его предшественником, позволившим себе шутку про узкоглазых япошек в присутствии господина Муцумото. Сятей клана Танака-гуми, одетый в пиджак-визитку и дорогие клетчатые шерстяные брюки, спустился в холл по застеленной коврами лестнице. Он прошел мимо вышибалы, не взглянув на него, и приблизился к просителю, который попытался неуклюже опуститься на колени. «Не нужно. Здесь респектабельное заведение. Пойдем со мной», — сказал солнечный карп, презрительно оглядев дрожащую фигуру. «Как тебя зовут?» «Мо, господин Оябун». «Не называй меня так. Я всего лишь Сятей». «Для меня вы Оябун», — упрямо повторил проситель, пытаясь заставить зубы стучать не так громко. Мацумото что-то прикинул в уме, вновь перейдя на ломанный русский, приказал услужливо замерзшему рядом вышибале: «Ты отведи этот человек на кухню. Накормить, дать новая одежда и заставить мыться. Потом приведешь этот человек ко мне». «Ясно, ваше превосходительство», — ответил отставной солдат Иван Чуев, имени которого Мацумото так и не удосужился выучить. Зато это имя очень хорошо знал барон фон Штилле, руководитель охранного пункта департамента полиции по Приамурскому генерал-губернаторству. В его картотеке вышибала гостиницы «Пруд солнечных карпов» значился как секретный сотрудник благочестивый. Иногда агентура выбирает себе странные псевдонимы. В конспиративной квартире Хабаровского контрразведывательного отделения КРО. Далее по тексту такое сокращение. Подобное безобразие творилось впервые. За наглухо закрытыми окнами догорал длинный дальневосточный вечер. А неожиданная попойка, названная для приличия офицерским ужином, только набирала обороты. Большой овальный стол, накрытый ради этого случая красной китайской скатертью, разнообразием явств не отличался. На деревянном блюде остывала гора жареной изюбрятины, щедро посыпанная перьями дикого лука. В разномастных мисках и плошках несколько видов домашних разносолов, а в берестяном туиске под матерчатой салфеткой лежал крупно нарезанный серый хлеб. В общем, без изысков, зато по поводу выпивки расстарались. Принесли каждый кто что хотел, и теперь на приставном столике рядом со Смирновкой располагался квадратный штоф английского джина, а неподалеку ожидал своей очереди десятилетний шустовский коньяк. Все присутствующие были одеты в партикулярное. Партикулярное платье — гражданское, или, как тогда говорили, цивильная одежда. Ввиду невыносимой угнетающей духоты, галстуки после второй стопки распустили, а пиджаки сбросили на спинки стульев. Только начальник отделения, подполковник Бобровский, упрямо оставался в суконном английском блейзере. Иногда он доставал из внутреннего кармана белоснежный батистовый платок и легким движением промокал себе лоб. После третьего тоста извинился и покинул коллег-чиновник для поручений Юрий Костюченко, исполнявший обязанности делопроизводителя и отвечающий за самое, пожалуй, щепетильное направление — перлюстрацию частной переписки. Он редко засиживался после работы, а уж от несчастных вечеринок вообще старался уклониться под любым предлогом. К подобным демаршам коллеги относились с пониманием. Дома его ждали молодая жена и двухгодовалый сын. За столом остались четверо. Начальник отделения, два его заместителя, один седоусый, штабс-капитан Лехмуссер, который перешел во вновь созданную структуру из армейской разведки, и Игнат Сергеевич Рокотов, переводчик, криптограф, а в быту страстный поклонник технических новинок и вообще полиглот, занимавший должность второго чиновника для поручений. А ведь еще утром ни подполковник Бобровский, ни офицеры его небольшого подразделения не подозревали о неизбежно надвигающемся празднике. Он бы не случился, не служи в Иркутске неугомонный поручик Николаша Попов. Этот молодой и дерзкий заместитель начальника контрразведки при Сибирском военном округе за неполные полгода успел прослыть легендой. Не имелось ни одного циркуляра о строжайших мерах конспирации, который он не успел нарушить. «Так и останется вечным поручиком», — сказал про него однажды немногословный латыш Лехмуссар. «Если останется, да-с». Как бы то ни было, а именно в результате полученной из Иркутска поздравительной телеграммы, хабаровские борцы со шпионами решили отметить свою первую годовщину. Именно 8 июня прошедшего 1911 года военный министр Сухомлинов скрепил своей подписью положение о контрразведывательных отделениях. Рожденное умниками из генерального штаба, оно вызвало откровенные издевки со стороны зубров политического сыска. «Да, пасквиль», — сказал, прочтя его, некий чин столичной жандармерии. «В этот раз господа военные превзошли в твердолобости даже своих обожаемых пруссаков». «Жалко тех, кому все это доведется выполнять», — согласились со острословом коллеги. «Казус обещает быть забавным». Так что никому, кроме поручика Попова, оригинала и попирателя уставов, не пришло в голову назначить 8 июня неофициальным праздником. Не повод, издевка, но до апостольского поста времени оставалось все меньше, и лишний предлог выпить водки пришелся кстати. «И все-таки господину министру нужно было создать военную контрразведку зимой. Да-с, господа, именно зимой. В декабре, например». Вдруг мрачно и веско заявил штабс-капитан Лехмуссар, поправив массивный монокль в левом глазу. После этого на его аскетическом, изрезанном морщинами лице появилось знакомое коллегам выражение упрямой отрешенности. Значит, мысль свою он закончил, и продолжение не последует. Сидевший напротив него чиновник для поручения Рокотов, тонкий в кости долговязый брюнет, подавился маринованным груздем и закашлялся. Лицо бедолаги мгновенно сделалось темно-багровым, и штаб-ротмистр Кречетников, второй заместитель начальника КРО, поспешил ударить его ладонью между лопаток. «Премного благодарен», — промямлил Рокотов, теперь уже малиново-алый от смущения. «Извините, господа». «Не извиняйтесь, Игнат Сергеевич, я тоже, признаться, опешил», — сказал подполковник Бобровский и с интересом осведомился у своего заместителя. «Так почему зимой, Александр Михайлович?» «А как можно пить в такую жару?» Вопросом на вопрос ответил штабс-капитан, с отвращением разглядывая свою стопку, до краев наполненную теплой водкой. «Сами посудите, Иван Дмитриевич. Зимой бы на санях, с бубенцами, по амурскому льду, мороз, снег, водочка, студеная опять же». «Хорошо, а сейчас что? На улицу выйти невозможно. Тут же под градом и туча человекоядной мошки». Бобровский удивленно приподнял белесые брови. Зная аналитический склад ума своего первого заместителя, он предполагал, что Лехмусар выдаст что-нибудь концептуальное, основанное на долгих размышлениях о политической ситуации в стране и сравнительных выкладках, а тут все дело оказывается в природных особенностях Приамурья. Штаб-ротмистр Кречетников, так же, как и начальник КРО, до недавнего времени служивший в жандармерии, скривился в усмешке и опустил долу лукавые карие глаза, потому что их мысли совпали. Он всегда понимал своего шефа с полуслова, недаром отвечал в отделении за агентурную деятельность и прочие хитроумные мероприятия. А вот угрюмый и неторопливый латыш до сих пор оставался неразгаданным. Нет-нет, да и ставил новых коллег в тупик. И понимай потом, как хочешь. Шутил он или в самом деле думал так, как сказал. В любом случае, по его бесстрастному выдубленному лицу прочесть что-либо не получалось. Свой внутренний мир штабс-капитан Лехмусар оберегал лучше, чем Кощей бессмертный пресловутое яйцо. В тот день, когда Кречетников пришел в отделение, Иван Дмитриевич сунул ему стопку листков. «Читайте. Вот с таким человеком вам придется работать. Мы с Александром Михайловичем за прошедшие полгода кое-что успели сделать по линии, так что он, извините, сторожил». «Читайте, читайте, Яков Ильич, это очень любопытный материал». «Неужто наш латыш стихи сочиняет?» — подумал Кречетников, взвешивая на ладони пухлую стопку бумаги. «Или прозу какую-нибудь? Мемуары, как дожить до седых волос и не подняться выше штабс-капитана?» Истрепанные листки оказались подготовленным Лехмусаром на имя руководства генерального штаба докладом о необходимости расширения диверсионно-разведочной работы с помощью корейцев. Судя по дате, документ составлялся, что называется, по горячим следам, после русско-японской кампании, когда Корея перешла под контроль островитян. В то время многие бредили реваншем и жалели, что война завершилось слишком быстро. Кречетников углубился в чтение. Почерк у старого разведчика оказался мелкий, убористый и колючий. В свете известных событий, писал Лехмусар, предлагается не ограничиваться одними простыми разведками, а заняться поддержанием в корейцах того враждебного к японцам настроения, которое господствует теперь среди большинства корейского населения. Для этого необходимо распространять особую литературу против японцев, а главное — поддерживать инсургентское движение. «Что-то мне все это напоминает. Он не скрытый революционер случаем?» — спросил штабс-ротмистр, отрываясь от доклада. «Нисколько. Патриот до мозга костей. Единственный раз в жизни видел государя-императора, когда тот, еще будучи наследником престола, посещал Приамурье. И до сих пор вспоминает об этом восторженно. И даже сына назвал его честь». «Неужели?» — не поверил Кречетников и вновь вернулся к рукописи. Что касается ныне принятого способа борьбы корейских инсургентов посредством вооруженных нападений на японских жандармов и маленькие восковые отряды, то такой способ надо признать недостигающим цели. А вместо этого необходимо направить действия инсургентов главным образом на разрушение железных дорог, телефонных линий и опытных японских ферм, чтобы расстроить японскую экономическую жизнь в стране. Орфография оригинального текста доклада Лехмусара сохранена. «Эки алмаз родила местная почва, подумать только», — сказал Кречетников по прочтении. «Это верно. Алмаз тот еще», — согласился Иван Дмитриевич. «Нужно только стереть с него армейский шлак и огранить на наш лад. Я над этой задачей уже полгода бьюсь. Поможете?» Вскоре Кречетников по достоинству оценил и тонкое знание Лехмусара, особенности местной обстановки и его практичный холодный ум. Это, а также немалый боевой опыт, приобретенный штабс-капитаном в японскую компанию, заставили относиться к нему с уважением. Оставалось удивляться, как, дожив до 47 лет, он даже не выслужил звания полного капитана. Проработав с ним несколько месяцев, Кречетников смог понять причину. Александр Михайлович, родившийся и получивший образование в Лифлянской губернии, страдал полным отсутствием страха перед вышестоящими командирами. Говорил, что думает, не пытался личной преданностью перекрыть собственную бездарность, как раз потому, что бездарным не был. И именно эти качества, оказавшиеся неудобными для армейского сообщества, привлекли внимание подполковника Бобровского, набиравшего штат недавно созданного контршпионского отделения. Лехмусар был откуплен им у начальника разведки Приамурского округа за ящик шампанского и коробку гаванских сигар. Слава богу, сам предмет торга об особенностях своего перевода оказался неосведомлен и случившееся воспринял спокойно, даже философически. «Ну что же, послужим?» — произнес штабс-капитан после того, как его представили новому начальнику, свежеиспеченному жандармскому подполковнику. Сказать, что он не любил жандармов, значило не сказать ничего. Он их терпеть не мог. А тут перед ним стоит только что присланный в Хабаровск из московского управления рафинированный интеллигент в прекрасно пошитом английском костюме, при этом на 9 лет его младше. «Послужим», — согласно кивнул Бобровский и тут же нагрузил заместителя неотложными делами по обустройству отделения. К моменту прибытия Якова Ильича Кречетникова в Хабаровск отделение уже имело и законспирированную штаб-квартиру, и надежное прикрытие в штабе округа. Не имело только главного, без чего сыскная работа невозможна — действительной сети негласных помощников. В жандармских инструкциях их называли общим понятием «агенты внутреннего наблюдения». Как правило, в документах и служебном общении жандармы применительно к внутренней агентуре использовали термин «сотрудники». Так уж вышло, что сразу по приезде в столицу Приамурья Бобровский стал слишком заметной фигурой. По ходатайству генерал-квартирмейстера он занял вакантное место военного советника при губернаторе, как будто специально созданное для него. Во всех отношениях удобная должность, но весьма затрудняющая работу по приобретению ценных сотрудников. Всегда на виду, постоянно под перекрестным наблюдением военного руководства, жандармов и особенно любопытных обывателей. «А с кем это сегодня встречался молодой красивый подполковник? А куда это он ходил? А что это он от вас хотел?» Бобровский чувствовал себя в Хабаровске будто голый, на пригорке, всем виден, а прикрыться нечем. И это его бесило. Даже в бордель просто так не съездишь. Сразу весь город узнает. Какие уж тут агентурные разработки. Единственная надежда на заместителя. Наверняка в разведочном отделе не лаптем щи хлебают. «Вербовками, надеюсь, занимались?» Не став ходить вокруг да около, спросил он Лехмусара. «Конечно», — обиженно протянул штабс-капитан и угрюмо насупился. «Не поймите меня превратно, Александр Михайлович, но как у вас это поставлено в разведке?» «Известно как. Подбор, потом подход, фиксация, отбор, подписки. — А у вас в жандармерии так же? — Ну, в общих чертах, — ушел от ответа Бобровский и решил посмотреть латыша в деле. Случай скоро представился. От филеров поступили данные, что китайский лавочник, отзывавшийся на русское имя Саша, замечен в торговле контрабандой. — Начнем с малого, а там видно будет, — решил Бобровский и создал все необходимые условия для вербовочной беседы. Торговца доставили в полицейский участок, долго пугали, заставили признаться в связях с контрабандистами, разбили нос и оставили одного в крохотной камере. Начальник КРО ознакомил Седоусова заместителя с собранными в отношении его китайского тезки материалами и на всякий случай попросил. — Александр Михайлович, вы уж поделикатней с ним. Это не враг, а будущий друг. Ну, с Богом. Вскоре он через крохотное смотровое окошечко наблюдал, как суровый латыш лупит несчастного лавочника Сашу по голове толстым словарем и рычит. — Я тебе покажу, как русские слова забывать. Ты у меня сейчас все вспомнишь. Где в Цзиньчжоу находится шпионская школа? — Все ясно. Старую собаку новым трюком не выучишь, — огорчился Иван Дмитриевич и стал ждать приезда второго заместителя. И тот спустя полгода прибыл. История перевода штабс-ротмистра Кречетникова в Хабаровск из Варшавского охранного отделения оказалась темной и запутанной. Но Бобровский и сам в этом отношении был не безгрешен, поэтому глубоко копать не стал. На правах старожила Лехмусар помог новичку с размещением и посоветовал убрать поглубже в сундук все предметы форменной одежды, выдающие принадлежность к жандармерии. — У нас здесь конспирация, — немногословно пояснил он. — Не шпионы прячутся от нас, а мы от них. — Да-с. И забудьте поскорее, прошу вас, про свое кавалерийское звание. — Знаю, Александр Михайлович. По поводу излишней конспиративности это ваши главные военные начальники намудрили. — Дайте срок, и все исправим, — ответил Кречетников, но все равно 8 дней ходил по городу и на службу в штатском, привыкая к мысли, что теперь он по общевойсковой градации состоит в чине штабс-капитана. В это время доверенный портной, похожий на длиннорукого лохматого лешего, снимал мерки и строчил на него армейскую форму. Смирившись с вынужденной маскировкой, Яков Ильич коротко подстриг в салоне у Пьера свои темно-каштановые волосы до определенной воинским уставом длинной. Потом не удержался и из озорства купил себе монокль, точно такой же, как у флегматичного латыша. Оглядев Кречетникова в новой необмятой серой шинели и с пехотной саблей на боку, Лехмусар удовлетворенно хмыкнул, но потом не вытерпел и заметил. — Вот только глаза вас, Яков Ильич, все равно выдают. И даже монокль не спасает. Наши офицерики поверх голов смотрят. А если опускают их, то только на барышень. А вы сквозь людей глядите, как будто душу их пытаетесь рассмотреть. Хотя что с вас взять? Жандарм. — Вы б себя со стороны видели, — парировал Кречетников. — У вас же в зрачках по кинжалу спрятано. В Петербурге таких обязательно останавливают и документы проверяют. Подобные беззлобные пикировки, несмотря на значительную разницу в возрасте, возникали между заместителями постоянно, и Бобровский не пытался их прекратить. Ущерба общему делу они не наносили. Напротив, он замечал, как штабс-ротмистр, недавно разменявший третий десяток, все больше завоевывает симпатию бывалого служаки, а тот, в свою очередь, от общения с жандармом становится гибче. Вот и сейчас он был почти уверен, что Кречетников не оставит без внимания заявление штабс-капитана по поводу прелести зимних праздников. «Совершенно с вами согласен, Александр Михайлович», — с жаром поддержал тот коллегу. «Именно зимой и именно в декабре. Очень конспиративно получится». Пускай враги думают, что мы Новый год чуть раньше начали справлять по дурацкому русскому обычаю, а мы в это время бокалы в честь контрразведки поднимем. «Было бы за что поднимать», — буркнул в ответ Лехмусар, не забыв указать взглядом чиновнику для поручений на необходимость наполнить стопки. Тот поданного знака не заметил или не понял. «Да-с, праздновать-то нечего. За весь прошедший год ни одного шпиона не поймали. Так только по вершкам хватаем, слухи собираем, сплетни. Филеры со скуки водку пьют на казенные деньги. Один чернуха работу изображает, но скорее по привычке, нежели в силу необходимости». — Да ладно вам, Александр Михайлович, — успокаивающе поднял ладони Бобровский, уже научившийся вовремя пресекать попытки латыша оседлать осклизлую лошадку критиканства и вольнодумства. — За год мы только-только на ноги встали, поняли, чем заниматься предстоит. Опять же наладили связи с военными и коллегами. А самое главное, навербовали сотрудников. Да что я вам, опытному разведчику, прописные истины объясняю. Скоро такая работа начнется, что и посидеть вот так, как мы сейчас с вами, будет некогда. А начальство про нас вспомнит тут же, не сомневайтесь. За год можно было горы свернуть, — не унимался штабс-капитан. На Медне был с визитом в жандармерии. Наслушался про нашу бездеятельность. Впрямую, само собой, не обвиняют, все как-то издалека. Вроде бы и не об этом говорят, а все равно слушать обидно. Мне коллеги говорили, что вы как-то слишком уныло восприняли разговор про их успехи в политическом розыске, скрыв усмешку, сказал Кречетников. Но при чем здесь контрразведка? Притом, отрезал Лехмусар. Разговор не клеился. Очередную выпили без охоты, и подполковник Бобровский, отдав необходимое распоряжение на завтра, распрощался с коллегами. После ярко освещенной комнаты полумрак коридора ослепил его. Он машинально остановился, чтобы восстановить зрение. Филер, дремавший на табуретке у выхода, торопливо вскочил и изобразил внимание. — Федор Горельцев, — опознал его Бобровский, — из молодых. — Все спокойно, Федор, — поинтересовался он скорее для проформы, чем по делу. — Так точно, ваше высокоблагородие, — отчеканил бывший унтер, вытягиваясь во фронт. — Кроме нас во всем доме никого не осталось. Магазины и цирюльно закрыты, у входа чисто. Отрапортовал и замер, преданно пожирая подполковника глазами. После демобилизации год прошел, а армейскую штукатурку сбить с него так и не удалось, — подумал Бобровский. За версту видно переодетого нижнего чина. Я сколько раз говорил вам, Федор, чтобы вы привыкали к своей новой службе? Не повышая голоса, спросил он. Вы теперь не обязаны щелкать каблуками при каждом к вам обращении. Неужели чернуха вас ничему не учит? Вопрос был с подтекстом. Вахмистр запаса Михась Чернуха, низкорослый кривоногий драгун, гонял своих подопечных по-черному и наказывал за промахи не только рублем, но и крепкой зуботычиной. Его самого так натаскивали в петербургском жандармском управлении несколько лет назад. А потом, после одного крупного дела, когда филеру пришлось выступить свидетелем в суде, практически расшифроваться перед боевой организацией эсеров, все, что смогли для него сделать, переправить на другой конец империи. В Преамурье он привез жену с двумя сыновьями-погодками, именной Браунинг, немалый опыт наружного наблюдения и неистребимую ненависть к революционерам. Бобровский сумел вовремя переманить его у хабаровских коллег и отдал в подчинение две тройки топтунов, недавно принятых на службу и еще толком не понимавших, во что они ввязались. С этого времени у новичков началась такая муштра, что двое из них попытались перейти под крыло второго старшого или дядьки, как они его называли, веселого пьяницы Шаховцова. Михась не отпустил. «Учит, учит», — торопливо закивал филер, почему-то поежившись. «Очень славно учит. Не извольте сомневаться». «Вот теперь я вижу, что передо мной не бравый солдат, а вполне приличный гражданский приказчик. В этом образе постоянно и оставайся, ясно? — Ясно, Иван Дмитриевич, — осторожно отозвался Филер, будто пробуя на вкус имя отчества начальника. Бобровский одобрительно кивнул и зашагал прочь. Он тонко чувствовал ту грань, за которой желание понять его слова начнет перерождаться у подчиненных в отчетливую мысль. «Надоел? Давай уже иди. Куда шел, ваша высокобродь?» Спустившись на первый этаж по скрипучей лестнице, Бобровский прошел задними коридорами к черному входу, выводящему на задворки безлюдной улицы. «Конспирация, чтобы ее черти взяли!» Пользуясь отсутствием посторонних, сквозь зубы выругался начальник Хабаровского КРО, вложив в эту короткую фразу все накопившееся, тщательно скрываемое раздражение. Он поправил щегольскую фетровую шляпу, привычно и неявно осмотрелся, неторопливо раскурил папиросу и направился к стоянке вечерних извозчиков. Путь домой показался Ивану Дмитриевичу невыносимо долгим. Он терпеть не мог кривых и ухабистых улиц столицы Преамурья. «Столицы? Это разве столица? Это даже городом назвать трудно», — впервые познакомившись с Хабаровском, подумал коренной москвич Бобровский. Чтобы объехать все местные достопримечательности, ему хватило нескольких часов, и он понял, что салонная львица Шурочка, даже если приедет сюда по глупости и из большой любви к нему, долго не задержится. Изучить географию Хабаровска труда не составило. Три горы, на которых раскинулся город, носили немудреные названия — Артиллерийская, Средняя и Военная. Их разделяли речушки Чердымовка и Плюснинка, щедро разбавлявшие городскими стоками и без того мутные воды Амура. После блеска первопрестольной и с ее возведенной в обычай разгульной бесшабашностью жизни Хабаровск привел Бобровского в уныние. Он словно попал в декорацию к пьесе, где все временное. Казалось, вот сейчас представление закончится, и торопливые рабочие перенесут эти картонные плоские фасады и деревья из папье-маше в другое место или вовсе выбросят за ненадобностью. Он долго не мог понять, почему не воспринимает амурское поселение всерьез, хотя знает, что ему придется провести здесь не один год. Гуляя по улицам, раскланиваясь по дороге с совершенно незнакомыми господами, непривычно чинными и неспешными, он тщетно пытался избавиться от ощущения, что просматривает какую-то синематографическую хронику. Старался сдержать улыбку, когда приставленный к нему генерал-квартирмейстером провожатый с гордостью демонстрировал театр варьете на первом этаже обычного жилого дома, общественные бани Шабабугова и Мустахиддинова, торговый дом Кунст и Альберс, где можно купить исключительно все, от шнурков до наимоднейшего французского костюма. Подполковник посетил этот двухэтажный обширный магазин, тем более что он находился практически напротив деревянного барака, где в тесноте и обиде размещались сыскная полиция, жандармерия и городская пожарная часть. «Покажите ваши французские костюмы», — попросил он худосочного нервного приказчика со взбитым сивым вихром на узкой голове. «Сию минуту-с, вот-с». «Очень хорошо», — сказал Бобровский, рассматривая нечто полосато-черное, вышедшее из моды лет эдак 8 назад. «А другое что-нибудь есть?» «Никак нет-с», — изумился приказчик. «Все равно никто не покупает». Когда они покинули Кунста и Альберса, смущенный провожатый, молодой, смешливый и далеко не глупый подпоручик, откашлялся и посоветовал. «Вы лучше, господин подполковник, насчет костюмов в торговый дом Плюснина зайдите. Это совсем рядом. Два шага пройти в сторону града Успенского собора. Там одежда московских и ивановских мануфактур продается. И недорого. Но вообще-то у нас торопиться некуда, и готовые платья редко покупают. Если угодно, я подскажу, где проживают самые лучшие портные». «После, может быть», — отмахнулся Бобровский и подумал, что поступил верно, взяв с собой почти весь гардероб и пошив пехотное обмундирование еще в столице. Так, а что у вас из экзотики имеется? Здесь же Восток все-таки. — О, этого добра тут хватает, — обрадовался подпоручик и стал перечислять. — На Нижней пристани гольды рыбой торгуют. Настоящие индийцы, честное слово, с трубками в шкурах. Вон там, за весенней горой, после речки-лесопилки, китайцы поселились. На другой горе, — поручик махнул в противоположном направлении, — корейцы живут. А японцев немного, зато они везде, и в прачечных, и в кофейнях, и в лавках галантерейных, везде. Все эти инородцы очень трудолюбивые, прям-таки неутомимые в работе, но держатся обособленно и между собой не ладят. Попросив свозить его в китайскую слободку, Бобровский неприятно поразился царящим там скученности и грязи. В свое время он изучал труды Конфуции и Лао-цзы и считал их последователей очень культурными людьми. Это была не последняя иллюзия, с которой он распрощался во время знакомства с городом. И слава богу, что такие неприятные открытия не навалились на него скопом, а совершались постепенно. На нелепый вопрос, бывал ли он в синематографе, Бобровский даже не обиделся. «Ни слова», — приказал он себе, пряча усмешку за белоснежным батистовым платком. Узнай, смущенный молчанием Ивана Дмитриевича провожатый, что столичный гость лично знаком с Александром Дранковым и знаменитой Сарой Бернар, и от него потом не отделаешься. — А если, например, что-нибудь для души? — без всякой надежды поинтересовался подпоручик. — Цирк, синагогу или католический костел будете смотреть? — Нет, не буду. Хватит мне впечатлений для одного дня. Вы подготовьте мне, пожалуйста, план города с пояснениями, где, что и как, то есть где можно поесть и не отравиться, что посмотреть и не заснуть, и как весело провести время в недолгие часы досуга. А еще помогите найти домовладельца, толкового и не жулика. Подпоручик очень быстро исполнил и то, и другое. Неделю спустя Иван Дмитриевич съехал из гостиницы и принялся обживать просторный одноэтажный дом, окруженный кустами жимолости и китайской вишни. Именно сюда, после получаса жуткой тряски по грунтовой дороге, доставил его извозчик. Отпустив Ваньку, Иван Дмитриевич раскурил очередную папиросу. Домой идти не хотелось. Впереди ждал поздний час, приготовленный денщиком, и короткий сон в холостяцкой постели. Весьма минорно.